«Нет, я думаю, ты именно что права», — сразу ответил ей Джек. Не мог же он ей сказать, что боится заразить ее триппером, подхваченным у школьной судомойки, так что пришлось ему самому стать пропагандистом воздержания. По телевизору показывали ретроспективу фильмов с Джоном Уэйном. Первым делом шел боец из Кентукки. Джон Уэйн командует взводом стрелков, на голове у него практически живой енот. Джек обожал Джона Уэйна, но Эмма задушила любовь Джека к героическому кино такого плана, посадив его на жесткую диету из Трюфо и Бергмана. Трюфо Джеку понравился, а Бергмана он был готов носить на руках и целовать его ботинки. Нет, на 400 ударах Джеку стало скучно, и он не постеснялся в этом признаться. Эмма так обиделась, что отпустила его пенис, но уже «Настреляйте в пианиста» снова взяла его в руки. Фильм Джеку понравился и продержала, не выпуская ни на секунду, весь Жюль и Джим, а он воображал, что его пенис держит не Эмма, а Жанна Моро. Бергмана ему всегда было мало. Именно из-за его фильмов «Седьмой печати», «Девичьего источника», «Зимнего света», «Молчания» Джек захотел играть именно в кино, а не в театре. Сцены из семейной жизни, «Лицом к лицу», «Осенняя соната» — в этих лентах он черпал вдохновение. Он все время пытался вообразить себе, какое у него будет лицо, если он подойдет близко к бергмановским женщинам, как подъезжает камера при крупном плане. Произнося каждое слово, Джек воображал, что камера словно прилипла к нему, что его лицо заполняет весь экран, или не лицо, а пальцы его руки, кулак, кончик указательного пальца, который нажимает на дверной звонок, тоже во весь огромный экран. А секс у Бергмана? О, эти женщины в возрасте! Только подумать, что Джек познакомился с ними, с Биби Андерсон, Гундал Линдблум, Ингрид Тулин, Лив Ульман, с пенисом у Эммы в руке. А Алиса еще выражала надежду, что он не знаком с девушками, которые проходят весь путь до конца. Бывают же такие наивные татуировщицы. «Дик, что случилось? Потерял горб?» — спросила Мишель. «Еще одна шутка времен Ричарда Третьего». «Он у меня сдулся», — ответил Джек. Он не мог себя обмануть. Боец из Кентукки ни на секунду не привлек его внимания. Мишель и Джек продержались до конца Рио-Гранде. Джон Уэйн снова пошел на войну, на этот раз с собачьими, а заодно со своей буйной женой, с чужим ему человеком в исполнении Морин О'Хара и ее бесконечных грудей. Но Джек смотрел на одну Мишель. Боже, как она прекрасна! Какая милая, умная, веселая! Как он хочет ее! Мишель Махер тоже хотела его в тот вечер, но Джек отказался с ней спать, несмотря на то, что глаз не мог от нее оторвать и был не в силах удержаться, чтобы не целовать ее, не обнимать ее, не ласкать. И все повторял ее имя. Много лет спустя он будет просыпаться, снова повторяя ее имя: Мишель Махер, Мишель Махер, Мишель Махер. «Джек Бернс», — сказала она, словно подшучивая над ним, — «он же Ричард Третий, он же леди Макбет». Она целовалась лучше всех-всех женщин, каких он знал, до и после нее. И это на фоне Эммы, которая целовалась, как тропический ураган. Никто не мог побить Мишель Махер по части поцелуев. Но так почему же Джек не сказал ей правду? Что он опасается, не болен ли гонореей? Что он, наверное, подцепил ее от похотливой судомойки женщины, годящейся ему в матери. В самом деле, сюжет, достойный эксетеровского драм-кружка, или, скорее, продолжение «Невесты по почте». Почему Джек не сказал Мишель, что любит ее, что хочет защитить ее от всего плохого, что есть в нем, на самом деле или в воображении? Он мог бы выдумать какую хочешь историю. Видит Бог, он сумел бы это сыграть. Он мог бы соврать Мишель Махер, что ему на пенис наступил партнер в спортзале. Очень частая, кстати, травма у борцов, хотя они, конечно, стесняются об этом говорить. Тут уж, конечно, он смог бы убедить девушку, что ему просто больно заниматься с ней любовью, но нет. Джек был такой дурак. Он предложил ей вместе помастурбировать вместо того, чтобы по-человечески трахнуться. «Это же самый безопасный секс на свете», — сказал он, пока вокруг них ревела кровавая бойня и апачи гроздями падали на землю. Джон Уэйн дрался не на жизнь, а на смерть, а Джек... Джек совершал самоубийство перед Мишель Махер. «Ну, просто ты раздеваешься, Я раздеваюсь, потом я ласкаю себя, а ты себя, — сказал он, роя себе тем самым могилу. Мы смотрим друг на друга, целуемся, воображаем, как мы это делаем, но словно мы актеры. Слезы в глазах Мишель Махер разбили бы сердце любому. Покажи кто-нибудь их в тот миг на большом экране. Она была такая красавица. Ее нужно было показывать самым крупным из всех крупных планов. О, Джек, и все это время я защищала тебя. Все вокруг говорят, Джек Берн странный, очень странный. А я все время отвечала, да нет же. Мишель, начал было Джек, но прочел все в ее глазах. Он видел, как она влюбилась в него. Сейчас он увидел, как потерял ее навсегда. На экране телевизора оседала пыль, мертвые лошади, мертвые апачи. Джек оставил Мишель одну в спальне. Он хорошо умел чувствовать других. Он знал, что сейчас ей хочется побыть одной. С ней остался и красавец-пес. А спокойного человека Джек смотрел уже в своей спальне, рядом с ванной и Пикассо. В этом фильме Джон Уэйн играет ирландца-боксера, который бросает бокс после того, как случайно убивает соперника на ринге. Он уезжает из Америки обратно в Ирландию и влюбляется в Морин О'Хара, ее бесконечные груди, ну еще бы. Но брат Морин в исполнении Виктора Маклагена полный урод и собирается побить Уэйна, которому приходится вспомнить, как это махают на ринге кулаками. Сцена драки самая длинная в мировом кинематографе и самая неправдоподобная. Джек решил, что сойдись Виктор и Джон по-настоящему, первый отколошматил бы второго по первое число. Маклаген был профессиональным боксером, он дрался с Джеком Джонсоном и вломил ему «будь здоров». Джон Уэйн не выстоял бы против Маклагена и раунда. Наутро они с Мишель поехали обратно в Эксетер. По дороге она была долгая-долгая, почти не разговаривали. Джек еще сильнее испортил их отношения, сказав, что любит Мишель, и предложил ей заняться мастурбацией, потому что уважает ее. «Джек, я тебе объясню, что в тебе самое странное. Нет, страшное». Начала была Мишель, но распаклась и ничего не сказала. Так он и не узнал. В течение 20 лет после этого случая Джек каждый день отчаянно желал прожить ту субботу еще раз.